«За мной!» — приказал старший, и Артема поволокли к противоположному концу платформы. Он пытался идти сам. Не хотелось, чтобы его тащили, словно безвольную куклу. Если уж расставаться с жизнью, так достойно. Но ноги не слушались его. Подгибались, он только и мог, что неуклюже загребать ими по полу, тормозя движение, и усатый в черной униформе строго посмотрел на него. Клетки шли не до самого конца зала. Их ряд обрывался чуть дальше середины, где выдолбленные вниз проходы уходили ленты эскалаторов. Там в глубине горели факелы, по потолку гуляли зловещие багровые отсветы. Снизу долетали крики, полные боли. У Артема промелькнула мысль о преисподней, и он даже почувствовал облегчение, когда его провели мимо. Из последней камеры кто-то незнакомый крикнул ему «Прощай, товарищ!», но он не обратил внимания. Перед глазами у него маячил стакан воды. У противоположной стены находилась вахта. Стоял грубо сколоченный стол с парой стульев и висел подсвеченный знак, запрещающий черных. Виселицы нигде не было заметно, и у Артема на секунду мелькнула безумная надежда, что его просто хотели припугнуть, и на самом деле его ведут не вешать, а подведут сейчас к краю станции, чтобы другим заключенным не было видно, и отпустят. Усатый, шедший впереди, свернул в последнюю арку к путям, и Артем поверил в свою спасительную фантазию еще крепче. На рельсах стояла небольшая дощатая платформа на колесах, устроенная таким образом, что пол ее находился вровень с полом станции. На ней, проверяя скольжение петли, свисавший с винченного в потолок крюка, стоял кряжистый человек в пятнистой форме. От остальных его отличали только засученные рукава, обнажавшие короткие мощные предплечья, и вязаная шапочка с прорезями для глаз, натянутая на голову. «Все готово!» — продребезжал черный мундир, и палач кивнул ему. «Не люблю я эту конструкцию», — сообщил он черному. «Почему нельзя было старой доброй табуреточкой? Там раз!» Он стукнул себя кулаком по ладони. «Позвоночки хрусь, и клиент готов». «А эта штука, пока он задохнется, сколько еще кочевряжется будет, как червяк на крючке. А потом, когда они задыхаются, это ж сколько убирать за ними. Там ведь и кишечник сдает, и прекратить!» Оборвал его черный, отвел в сторону и яростно что-то зашипел. Как только начальник отошел, солдаты немедленно вернулись к прерванному разговору. «Ну и чё?» — нетерпеливо спросил левый. «Ну так вот», — громко зашептал правый. «Прижал я ее к колонне, запустил руку под юбку, но она так и обмякла. И говорит мне...» Но не успел досказать, потому что усатый вернулся. «Несмотря на то, что русский посягнул, предатель, отступник, вырожденец, а предатели должны мучительно», — внушал он напоследок палачу. Развязав онемевшие руки, с Артема сняли куртку и свитер, так что он остался в одной грязной майке. Потом сорвали с шеи гильзу, данную ему хантером. «Талисман?» — поинтересовался палач. «Я тебе его в карман положу. Может, еще пригодится». Голос у него был совсем не злой и рокотал как-то успокаивающе. Потом руки опять стянули сзади, и Артема протолкнули на эшафот. Солдаты остались на платформе, они были не нужны. Он не смог бы убежать, все силы уходили на то, чтобы устоять на ногах, пока палач надевал ему на шею и прилаживал петлю. Устоять, не упасть, молчать, пить. Вот все, что занимало сейчас его мысли. «Воды! Воды! Воды!» — прохрипел он. «Воды!» — огорченно всплеснул руками палач. «Да где же я тебе сейчас воды достану? Нельзя, голубчик, мы с тобой так уже от графика отстаем. Ты уже потерпи немножко». Он грузно спрыгнул на пути и, поплевав на руки, взялся за веревку, привязанную к эшафоту. Солдаты вытянулись во фрунт, а их командир принял значительный и даже несколько торжественный вид. Как вражеского шпиона, гнусно предавшего свой народ, отступившего, — начал Черный. У Артема в голове бешено завертелся хоровод обрывочных мыслей и образов. «Подождите, еще рано, я еще не успел, мне надо». Потом встало перед глазами суровое лицо Хантера и растворилось тут же в багровом полумраке станции. Глянули ласково глаза Сухого и погасли. «Михаил Порфирьевич, ты умрешь, Черное, они же не должны. Постойте!» И надо всем этим, перебивая воспоминания, слова, желания, окутывая их душным густым маревом, висела жажда. Пить. «Выродка, порочащего свою нацию!» — все бубнил голос. Из туннеля внезапно раздались крики, и грянула пулеметная очередь. Потом донесся громкий хлопок, и все стихло. Солдаты ухватились за автоматы, Черный беспокойно завертелся и поспешно подытожил. «К смертной казни! Давай!» — и махнул рукой. Палач крякнул и потянул за веревку, упираясь ногами в шпалы. Доски поехали у Артема под ногами. Он еще попытался перебирать ими так, чтобы оставаться на эшафоте, но тот отодвигался все дальше, удерживаться было все труднее. Веревка врезалась в шею и тащила его назад к смерти. А он не хотел, он так не хотел. А потом пол выскользнул из-под него, и он всем своим весом затянул петлю. Она сдавила, пережала дыхательные пути. Из горла вырвался булькающий хрип, зрение сразу утратило резкость. Внутри у Артема все скрутило, каждая клеточка тела молила о глотке воздуха, но вдохнуть было никак нельзя, и тело начало извиваться бессмысленно, судорожно, а внизу живота возникла противная, щекочущая слабость. В этот момент станцию внезапно заволокло ядовитым желтым дымом, выстрелы загрохотали совсем рядом, и тут его сознание погасло. «Эй, висельник, давай-давай, нечего притворяться. Пульс у тебя прощупывается, так что не симулировать». И ему хорошенько вмазали по щеке, приводя в чувство. «Я отказываюсь сделать ему искусственное дыхание еще раз», — сказал другой. На этот раз Артем был абсолютно уверен, что это сон, может, секундное забытье перед концом. Смерть была так близко, ее железная хватка на его горле ощущалась все так же ясно, как и в тот момент, когда ноги его потеряли опору и повисли над рельсами. «Хватит жмуриться, успеешь еще», — настаивал первый голос. «На этот раз достали тебя из петли, так наслаждался бы жизнью, а он мордой в пол валяется». Сильно трясло. Артем робко открыл глаз и тут же закрыл, решив, что все-таки, наверное, пришлось преждевременно скончаться, и загробная жизнь уже началась. Над ним склонилось существо, несколько похожее на человека, но такое необычное, что впору было припомнить выкладки Хана насчет того, куда попадает душа, отделившись от бренного тела. Кожа его была матово-желтого цвета, это было видно даже в свете фонаря, а вместо глаз были узкие щелки, словно скульптор резал по дереву и закончил почти все лицо, а глаза только наметил и забыл снять потом стружку, чтобы они распахнулись и посмотрели на мир». Лицо было круглое, скуластое. Артему такого еще никогда видеть не приходилось. «Нет, так дело не пойдет», — решительно заявили сверху, и в лицо ему брызнула вода. Артем судорожно сглотнул и, потянувшись, ухватился за руки с бутылкой. Сначала он надолго прильнул к горлышку и только после этого приподнялся и осмотрелся по сторонам. Он с головокружительной скоростью несся по темному туннелю, лежа на довольно длинной, не меньше 2 метров, дрезине. В воздухе витал легкий аромат гари, и Артем удивленно подумал, уж не на бензиновой ли он тяге. Кроме него на дрезине было еще 4 человека и большая, бурая, с черными подпалинами собака. Один из них был тот, что бил Артема по щекам, другой был бородатым мужиком в шапке-ушанке с нашитой красной звездой и в ватнике. За спиной у него болтался длинный автомат, вроде той мотыги, что была у Артема раньше, только под стволом был еще привинчен штык-нож. Третий – здоровенный детина, лица которого Артем сначала не разглядел, а потом чуть не выпрыгнул со страху на пути. Кожа у того была очень темная, и только приглядевшись, он немного успокоился. Это был не черный, оттенок кожи совсем не тот, да и, в общем-то, нормальное человеческое лицо, только вывернуты немного губы, да сплющен, как у боксера, нос. Последний из них был относительно обычной наружности, но красивым мужественным лицом и волевым подбородком чем-то напомнил Артему рисунок на Пушкинской. Он был одет в шикарную кожанку, перехваченную широким ремнем с двойным рядом дырочек и офицерской портупеей, а с пояса свисала внушительных размеров кобура. На корме поблескивал пулемет Дегтярева и развивался лихо красный флаг. Когда на него случайно упал луч фонаря, стало видно, что это не совсем знамя, вернее, вовсе никакое не знамя, а оборванный по краям лоскут с изображением черно-красного бородатого лица. Все вместе это было намного больше похоже на кошмарный бред, чем привидевшееся ему до этого чудесное спасение и Хантер, который безжалостно вырезал всю Пушкинскую.